А он из чего думал? И на чему она ему нужна, эта власть? И чего они думают, эти молодые казаки? С Гришки спрашивать нечего. У них вся порода такая непутевая. И покойник Пантелей такой же крученый был. И Прокофия деда помню. Тоже ягодка кислица был, а не человек. А вот что другие казаки думают, побей бог, не пойму. Фомин, занимая хутора, уже не созывал собрания граждан. Он убедился в бесплодности агитации. Впору было удерживать своих бойцов, а не вербовать новых. Он заметно помрачнел и стал менее разговорчив. Утешение начал искать в самогоне. Всюду, где только приходилось ему ночевать, шли мрачные попойки. Глядя на своего атамана, пили и фоминцы. Упала дисциплина, участились случаи грабежей. В домах советских служащих, скрывавшихся при приближении банды, забиралось все, что можно было увести на верховой лошади. Седельные вьюки у многих бойцов невероятно распухли. Однажды Григорий увидел у одного из бойцов своего взвода ручную швейную машину. Повесив на луку поводья, он держал ее под мышкой левой руки. Только пустив в ход плеть, Григорию удалось заставить казака расстаться с приобретением. В этот вечер между Фоминым и Григорием произошел резкий разговор. Они были вдвоем в комнате. Распухший от пьянства Фомин сидел за столом, Григорий крупными шагами ходил по комнате. «Сядь, не маячь перед глазами», — с досадою сказал Фомин. Не обращая внимания на его слова, Григорий долго метался по тесной казачьей горенке, потом сказал: «Мне это надоело, Фомин. Кончай грабиловку и гулянки». «Плохой сон тебе нынче приснился?» «Тоже шуточки. Народ об нас начинает плохо говорить». «Ты же видишь, ничего не поделаю с ребятами», — нехотя сказал Фомин. «Да ты ничего и не делаешь». «Ну, ты мне не указ. А народ твой доброго слова не стоит. За них же, сволочей, страдаем, а они...» «Я об себе думаю, и хватит». «Плохо и об себе думаешь. За пьянством думать некогда. Ты четвертые сутки не просыпаешься, и все остальные пьют. В заставах и то по ночам пьют. Че хочешь? Чтобы нас пьяных накрыли и вырезали где-нибудь в хуторе». «А ты думаешь, это нас минует?» — усмехнулся Фомин. «Когда-нибудь придется помирать. Повадился кувшин, поводу ходить. Знаешь? Тогда давай завтра сами поедем в Вешенскую и подымем вверх руки. Берите, мол, нас, сдаемся». «Нет, мы еще погуляем». Григорий стал против стола, широко расставив ноги. «Ежели ты не наведешь порядок, ежели не прикончишь грабежи и пьянку, я откалюсь от тебя и уведу с собой половину народа», — тихо сказал он. «Попробуй», — угрожающе протянул Фомин. «И без пробы выйдет. Ты мне брось грозить». Фомин положил руку на кобуру нагана. «Не лапай кобуру, а то я тебя через стол скорее достану», — быстро сказал Григорий, побледнев, до половины обнажив шашку. Фомин положил руки на стол, улыбнулся. «Чё ты привязался ко мне? Без тебя голова трещит, а тут ты с глупыми разговорами. Вложи шашку в ножны. И пошутить с тобой нельзя, что ли? Скажи, пожалуйста, строгий какой. Чисто девочка 16 годов. Я уже тебе сказал, чего хочу. И ты это заруби себе на носу. У нас не все такого духу, как ты. Знаю, знай и помни. Завтра же прикажи, чтобы опорожнили вьюки. У нас конная часть, а не вьючный обоз. Отсеки им это как ножом. Тоже борцы за народ называются. Огрузились грабленным добром. Торгуют им на хуторах, как раньше бывало купцы-коробейники. Стыду до глаз. И на черта я с вами связывался. Григорий плюнул и отвернулся к окну, бледный от негодования и злобы. Фомин засмеялся, сказал: «Ни разу нас конница не надавила. Сытый волк, когда за ним верховые гонят, все, что сожрал, на бегу отрыгивает. Так и мои стервятники